Глава 55. Слуги, а за ними и Михаил, который бросил хмурый взгляд на меня, сбежали вниз. Кто-то тут же отправился за врачом. Другие принялись осматривать пострадавшую. Снег к тому моменту просто исчез, словно его не было. Лишь довольно низкая температура в гостиной, непривычная для отапливаемого камином помещения, да лежащая у подножия лестницы Ульяна Ларина, напомнила о том, что здесь случилось. Однако Михаил, как мне показалось, ощутил след от магии. Она всегда оставляет следы, теперь я это понимаю. Местами в доме откуда-то взялся иней на мебели. И холод был такой, словно дверь здесь была нараспашку, впуская в дом зимнюю стужу. Но двери и окна были закрыты. Я сидела на лестнице, прижав к себе колени и положив на них голову. Меня мелко трясло. Из глаз текли слезы, на которые я не обращала никакого внимания. Я очень боялась, что Ульяна никогда не выдохнет и не откроет глаз. Боялась, что убила ее. Неумышленно, защищая себя, просто неосторожно толкнув ее в пропасть. А она ведь беременна. Если Ульяна не выживет после такого полета с лестницы и мощного толчка, то и ребенок не выживет тоже. Какой ужас! На моей совести могло оказаться сразу две смерти, и одна из них — нерожденный малыш. Я не представляла себе, как буду с этим жить. И что скажет на это Михаил? Ведь это его жену и его сына или дочь я, возможно, сегодня лишила жизни. Страшно представить себе, как он будет все это переживать. Я же, словно заледенелая статуя, прислушалась к ним, склонившимся над Ульяной, боясь услышать, что пульса нет и она не дышит. «Расступитесь! Живо!» — рыкнул он, чтобы слуги дали ему самому подойти к жене. Он схватил ее за запястье, пытаясь нащупать пульс. «Дышит! Она жива!» — сказал он, и я слегка выдохнула. Конечно, еще рано радоваться, но был шанс, что все останутся живы, по счастливому стечению обстоятельств, но без сознания. Наверное, головой ударилась. «Открытых переломов не вижу, уже хорошо. Но могут быть скрытые. Нам нужно перенести ее на кровать осторожно». «Нет!» — воскликнула я, вскакивая на ноги. Несмотря на ужас, испытанный мной, во мне не спал медик. «Нельзя ее никуда нести сейчас. Не двигайте ее!» «Почему?» — обернулся на меня встревоженный и хмурый Михаил. «Что значит нельзя переносить? Не можем же мы бросить мою жену на полу». «Нельзя трогать человека с возможными переломами», — пояснила я. «Можно травмировать еще хуже. Сначала Ульяну должен осмотреть врач и зафиксировать конечности с переломами, если они есть, и уж потом нести ее на кровать». Ларин задумался и снова окинул взглядом лежащую без сознания жену. Ему хотелось ей помочь, перенести ее туда, где теплее, на кровать. Но он понимал, что логика в моих словах есть, и побоялся бы навредить ей еще больше. Он прислушался ко мне. «Что же тогда делать? На полу ее оставить? Она замерзнет. Накройте ее. Накройте ее. Только осторожно. Можно мне подойти?» Ларин задумчиво смотрел на меня несколько секунд, но, понимая, что я не несу сейчас никакой агрессии, да и явно не специально это сделала, иначе не пыталась бы помочь спасти Ульяну, позволил мне подойти, кивнув. Я склонилась к голове жены князя. «Шея не сломана, слава богу», — сказала я после осмотра. «Давайте я приподниму аккуратно голову, а вы маленькую подушку подложите, а то простынет». «Да-да, сейчас». Слуги тут же принесли небольшую диванную подушку, и мы осторожно подложили ее под голову Ульяны. Затем укрыли ее пледом, который слуги принесли вместе с подушкой. «Ну вот, теперь надо ждать врача». Ульяна тихо застонала. Ей явно было больно. На моих глазах снова выступили слезы. «Боже, как была виновата перед ней, и при этом не виновата! Я не желала, чтобы она упала. Я не видела, что она стоит на самом краю ступеньки большой лестницы. Я не собиралась ее так сильно толкать. Просто она потянула меня сама за руки. У меня сработал защитный механизм и сила. Сила в куда большей степени столкнула ее. Она ее буквально сдула. Снесла лавиной, которая образовалась от моей ярости. А ярость вызвала Ульяна сама своим поведением. Я ведь просила. Я умоляла ее не продолжать. Остановиться, не трогать меня. Но, увы, жена князя меня слушать не стала. А теперь без сознания полуживая лежала на полу у лестницы. И мы не знали, будет ли жить она и их с Михаилом ребенок. Я молилась за нее, сложив руки перед собой и закрыв глаза. Я знала молитву Богородицы, ее я читала шепотом. Я просила пощадить и Ульяну, пусть она и не была права, и ее неродившегося малыша. Мне оставалось уповать лишь на небеса, что они спасут и женщину, и ребенка. Руки мои дрожали, слова путались в голове, губы пересохли от страха. Но я шептала и шептала святые слова и просила лишь об одном, чтобы все обошлось, и врач приехал как можно скорее. Нам повезло. Доктор был где-то в соседних домах, и его быстро смогли найти и привезти в поместье Лариных. Врач, нахмурившись, склонился над Ульяной и принялся ее осматривать. Отступившие назад слуги, Михаил и я ждали вердикта врача.